Невольно в голову закрались мысли, а стоит ли вообще упорствовать, так ли нужны мне эти тренировки, я ведь и так неплохо живу, так зачем заставлять себя проходить через все эти трудности, но ведь наверняка в мире есть и другие монстры того же уровня сил, и не факт, что они будут такими же добрячками, как эти, где гарантия, что я никогда не повстречаю их, к тому же, как можно упустить свою единственную возможность прикоснуться к знаниям таких великих мастеров. Откровенно говоря, обучение в этом дадзё стоит далеко не жалкие 100 тысяч и даже не миллиард. Мне просто повезло, что я приглянулся этим людям, и они не стали сразу же посылать меня куда подальше, пообещав расплатиться чуть позже. Напротив, дали шанс доказать, что я чего-то достаю, а я собрался вот так просто его профукать. По наитию открываю меню характеристик и вкладываю 5 кайнов в параметр ки и еще 3 в интеллект, чтобы развеять пелену панического ужаса, что обволокла мой разум. Удача. 35. Интеллект. 19-22. Привлекательность. 14. Телосложение. 19. Ки. 5-10. Почти сразу я ощутил изменения, произошедшие с разумом. Думать сразу же стало легче, а страх немного отступил. А вот с ки все было несколько сложнее. В моем теле нарастала ранее неосязаемая мною энергия. Довольно скоро я почувствовал себя на месте 5-литровой бутылки, в которую пытаются залить объем воды, двукратно превышающий ее емкость. Закономерно, что вода станет выливаться. То же самое произошло и со мной. Вокруг моего тела образовалась синеватая дымка материализованной ки, которая на фоне непостижимо плотной и глубокой ки мастеров смотрелась откровенно блекло. Но даже так, мне стало гораздо легче дышать, будто из тонны, что легла на мои плечи, разом убрали пару сотен килограмм. Мастера, заметившие произошедшие со мной метаморфозы, тут же прекратили напропалую фонить своей дурной мощью и удивленно уставились на меня. Один только старейшина ни капли не потерял в невозмутимости, словно видел такое каждый день. Я прошел испытание, запинаясь, прокряхтел я. Какой интересный юноша, однако. Да, Кейчан, отныне ты часть Рёдзанпака, вынес свой вердикт старик. Занятное совпадение. Не прошло и недели с момента принятия первого ученика, как на пороге появился и второй, поделился своими наблюдениями Акисами. В жизни нет ничего несвоевременного, Акисами, произнес старейшина мудрым тоном. Ну все, собрание окончено, я пошел за сладостями. У нас кончились деньги, напомнил тому Маккинси, заставив старика споткнуться на ровном месте. А, совсем, отрицательно покачал головой китаец. Акисами, давай продадим одну из твоих картин, озарилась идеей лицо старейшины. Искусство бесценно, попытался съехать тот с темы. Старик и дальше бы продолжил уламывать Акисами, если бы в открывшиеся двери внезапно не вбежал среднего роста паренек в тренировочном кимоно и со следами многочисленных ссадин и царапин на теле. Он окинул помещение ошалевшим взглядом и, подскочив ко мне, стал тянуть за руку. Миура сказала мне, что тут происходит. «Послушай, тебе нужно уходить, пока не стало поздно. Меня они уже не отпустят, но у тебя все еще есть шанс выбраться отсюда живым», — эмоционально затарахтел он, пытаясь сдвинуть меня с места. Забавный паренек, но абсолютно не следит за тем, что происходит у него за спиной. А меж тем, его грамотно брали в окружение мастера. Когда парень додумался проследить за моим взглядом, было уже поздно. Ловушка захлопнулась. «Киничи, что ж ты так о своих мастерах?» — промолвил Акисами с обманчивым спокойствием в голосе и добрыми глазами, ярко сияющими от проходящих через них объемов энергии. «Мы к тебе со всей любовью, а ты», — укоризненно произнес Маккинси. «А-а-а», — завопил тот и тут же обмяк, потеряв сознание. Обычно говорят, что в стрессовой ситуации у человека включается механизм «бей или беги», но парень не пошел по стандартному пути, решив притвориться мертвым. А когда мастера потеряли к нему интерес, тот начал медленно ползти в сторону выхода. Хотя для меня, внимательно наблюдавшего за их лицами, не стало проблемой обнаружить, что те и не думали верить в спектакль одного актера. Скорее хотели немного поиграться с добычей. А когда Киничи подумал, что опасность уже миновала и у него удастся удрать от мастеров, те внезапно обнаружили факт побега. Мне так и не удалось понять, кто из них первым крикнул «Лови его!». Но после этих слов и началась охота на не слишком удачливого, или умного, паренька. Сасаки в первые же мгновения охоты перегородил своим телом выход, из-за чего Киничи пришлось с Айгаком скакать по всей комнате, уворачиваясь от нападок мужчин. Сигуры, похоже, вообще не понимала, в чем весь сыр-бор, но тоже решила поучаствовать, только лишь из спортивного интереса. Именно ей удалось повязать беглеца, обвязав того неизвестно откуда взявшейся цепью, прикрепленной к косоригами, а после победно поставить на его плечо свою ножку. Ну почему он, а не или ну его нафиг, не уверен, что хотел бы оказаться на месте Киничи, разве что в более интимной обстановке. В любом случае, похоже, что скучать мне теперь точно не придется. Красный восклицательный знак, больше глав на бусте. HTTPS басты Тони Линдил, красный восклицательный знак. Глава 5. После того, как мастера повеселились, запугивая своего первого ученика, Акисами попросил меня скинуть одежду, чтобы он мог оценить уровень моей физической подготовки. Прощупав каждую мышцу торса и рук, он спустился к ногам и проделал все то же самое. На удивление гармонично развитая мускулатура, но незаметно, чтобы ты занимался боевыми искусствами. Работаешь с железом? Сразу же сделал правильные выводы Акисами. Да, ХМ, либо твою тренировочную программу составлял один из великих мастеров, либо здесь сыграли роль твои способности, произнес чересчур проницательный мужчина. Последнее, как вы уже, должно быть, поняли, если я могу улучшать телосложение других людей, то и свое могу. Раскрыл я часть информации, о которой эти монстры так должны были догадаться. Старейшина, вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным? Уважительно обратился Акисами к старику. Только однажды, в 43-м, нацистские мастера провели ужасающий эксперимент, в результате которого один из них обрел способность становиться сильнее, высасывая жизненные силы у других, задумчиво потрепал бороду великан. Однако способности Кейчана гораздо выше уровнем, так как не вредят ни ему, ни окружающим. В 43-м, он что, участвовал во Второй мировой? Да сколько ж ему лет тогда? Должно быть, у него, как у ветерана, хорошая пенсия. ХМ, вот как, крепко задумался Акисами. Не стоит так переживать. Наш мир наполнен диковинными вещами, а это далеко не самое удивительное из тех, что я успел повидать, успокоил его старейшина. Что ж, тогда, пожалуй, лучше займусь тренировкой наших дорогих учеников, выбросил из головы лишние мысли Акисами, одарив нас с Киничи хищным взглядом, словно безумный ученый, нашедший любопытные образцы для экспериментов. С чего начнем? Поинтересовался я. С основы основ, бега, весело ответил мужчина, выдержав драматическую паузу. Они едят, запричитал Киничи. Сигуры, поможешь? Обратился Акисами к девушке, проигнорировав стенание парня. Ладно, 5 минут спустя мы уже находились на улице, покинув территорию Дадзё. Наш сенсей приволок с собой 2 шины, с привязанными к ним веревками. Одну он обмотал вокруг моей талии, другую – вокруг талии Киничи. «Мы должны бежать, таща за собой шину?» – спросил я, начав понимать, почему Киничи не пылал энтузиазмом. Что ты?» – саркастически улыбнулся Акисами, помахав ладонью перед лицом. «Это было бы слишком просто», – добавил он и сел на покрышку, привязанную к Киничи. Одновременно с ним Сигура примостилась на мою. «Вы должны тащить не только шину, но и нас», — воскликнул он со зверским оскалом на лице. «А теперь бегом». Достал он из закромов кимоно длинный кнут и, размахнувшись, вдарил им нам по спине. «Теперь я понял, почему перед этим мужчина попросил нас снять футболки. Удар кнутом по голой коже был гораздо больнее. Мне хотя бы повезло, что на моей шине сидела Сигура, а вот Киничи пришлось тянуть более массивного Акисами. Да и психологически приятнее волочить прекрасную девушку, чем мужика с садистскими наклонностями. «Что ты плетешься, как улитка?» – заорал мастер на свою тягловую лошадь. «Кики с Сигурой нас обгоняют!» – недовольно воскликнул он, начав хлестать парня по спине. «А-а, сенси, почему его вы бьете не так часто, как меня?» – запротестовал парень. «Потому что он и без моей помощи хорошо справляется, а теперь закрой рот и поднажми». И хоть Акисами сказал, что я неплохо обхожусь и без его помощи, но это было верно лишь первые полчаса. Затем мое тело словно налилось свинцом, дыхание сбилось, а ноги едва двигались. С этого момента кнут встречался с моей спиной лишь немногим реже, чем со спиной Киничи. Велико было желание просто вбросить один кайн в телосложение и побежать с новыми силами. Но тогда какой вообще смысл в этой тренировке? Мысленно я уже пообещал себе прибегать к помощи системы лишь тогда, когда это реально пойдет мне на пользу. Например, при травме или необходимости срочно восстановиться. Меж тем, наша пробежка продлилась в общей сложности не меньше часа, и по ее окончанию мы с Киничи обессиленно свалились на траву. «Киничи, ты можешь идти домой», — обратился Аки Сами к парню, что, судя по его потрепанному виду, начал тренироваться еще задолго до моего прихода. «А у тебя, Кики, есть немного времени, чтобы отдохнуть?» «Хорошо», — отвечаю со сбивчивым дыханием. «Перекур окончен», — оповестил меня мужчина по прошествию пары десятков секунд. Удивленно промямлил я, ловя на себе полный сочувствия взгляд Киничи. «Видно, тот уже успел пройти через подобное. Жизнь есть короткий миг между рождением и смертью. Не стоит растрачивать отпущенное нам время на ерунду», — разрядился очередным спичем мастер. «А теперь прими упор лежа и начинай отжиматься. Сигуры послужит тебе дополнительным отягощением». В мой уставший мозг не сразу дошло, что он имел в виду, когда говорил про дополнительное отягощение. Все стало на свои места, как только я уперся руками в землю, а Сигура села мне на спину. Либо Аки сами знает толк в правильной мотивации, либо мне просто в очередной раз повезло. Чувствуя спиной упругие ягодицы девушки, я совершенно позабыл о какой-то там усталости, самозабвенно приступив к отжиманиям, а закончил лишь тогда, когда мои руки отказались в очередной раз выпрямляться. Я словно выпал из транса, разом ощутив всю боль, которую разум игнорировал на протяжении всего подхода. «Неплохо, я бы даже сказал, очень хорошо», — похвалил мои старания Аки Сами. «Ты повыносливее Киничи и более дисциплинирован. Хотя вы оба показываете отличные результаты при должном стимуле», — ухмыльнулся он, кинув взгляд на только что вставшую с меня Сигуры. «Быстро, однако, меня раскусили. Что ж, еще два подхода на отжимания и перейдем к приседаниям», — прервал мой отдых учитель, как только я смог восстановить дыхание. «Если я думал, что на отжиманиях участие девушки в моих тренировках и закончится, то я приятно заблуждался. Как только мы подошли к приседаниям, Аки Сами, успевший найти ко мне правильный подход, попросил Сигуры сесть мне на плечи, став импровизированной заменой штанги. Понятное дело, что мясистые бедра девушки при этом приятно давили на мое лицо, вынуждая позабыть о неприятных ощущениях в мышцах, из-за чего мастеру пришлось самостоятельно меня останавливать, так как я явно превзошел все допустимые пределы, задействовав скрытые резервы организма и, кажется, один раз успев на долю секунды потерять сознание. В этот раз минутой отдыха все не обошлось. Ноги предательски отказывались работать, отчего все, что мне оставалось, это поддерживать спиной землю. «ХМ, малость перестарались», — раздосадованно заметил Аки Сами. «Я схожу за Макинсеем, он быстро поставит тебя на ноги», — бросил он меня наедине с Сигурой, уйдя внутрь помещения. «Ты увлекаешься холодным оружием?» — задала мне вопрос сидевшая рядом девушка. А из-за позы, в которой она находилась, я мог видеть край ее нижнего белья, на котором то и дело останавливался мой взгляд. «Да вроде нет, а что?» — озадаченно спросил я внезапно заговорившую со мной Сигуры. «Тогда почему у тебя в штанах спрятан нож?» — кинула она заинтересованный взгляд на мой пах. Проследив за ее взглядом, я действительно обнаружил, что мои штаны топорщились от мощного стояка. Гадство. Я настолько перенапрягся, что едва ощущаю нижнюю часть тела, а она тем временем живет своей жизнью. Судя по всему, близкий контакт моей головы с аппетитными ляжками девушки не прошел для меня даром. Стыдоба-то какая. Хотелось прикрыть лицо руками, но руки точно так же, как и ноги, отказывались шевелиться. «Ах-ха-ха, ты меня раскрыла, это мой клинок скрытого ношения, все, что мне оставалось, это делать хорошую мину при плохой игре. Можешь, но посмотреть», — склонилась надо мной любительница острых предметов, протягивая руку моему орудию. «Постой». Под влиянием адреналина мне все-таки удалось поднять руку, чтобы успеть в последний момент перехватить кисть девушки. «Послушай, я стесняюсь показывать его. Может быть, когда мы узнаем друг друга получше». «Понимаю», — не стала упорствовать Сигуры, разочарованно отстранившись. Из-за страха быть обнаруженным мой стояк довольно быстро сошел на нет, что не осталось незамеченным. «Исчез», — задумчиво прошептала девушка. «Еще одна твоя интересная техника?» «Ага», — промямлил я, обливаясь потом и гадая, как я мог угодить в такую ситуацию. Как знал, что любовь к прекрасному полу до добра не доведет. К счастью, неловкая тишина не продлилась долго, так как подоспели Аки Сами с Макинсеем. Китаец сразу же принялся за дело, заставив выпить какую-то отвратительную на вкус настойку, прежде чем ловко нашпиговать мое тело иглами. И это оказало поразительный эффект. Уже через пару минут я стоял на собственных ногах, будто заново родившийся. Поразительно, отметил я невероятную чудодейственность техник мастера. Кинси не только мастер всех видов и стилей китайских кунг-фу, но и высококвалифицированный эксперт в области медицины, похвалил коллегу Акисами. Так что можешь не бояться выкладываться на полную. Пока мы здесь, ты не умрешь. Прозвучало как-то зловеще. Может, мне стоило послушать паренька и драпать отсюда, пока была возможность? Закралась в голову малодушная мысль. Однако как только мой взгляд упал на глубокое декольте Сигуры, она растворилась без следа. Сказывается любовь к тренировкам, не иначе. Совершенно точно, да. С опережением главы выходит на бусти. HTTPS басты Тони Линдил. Глава 6. В итоге тренировка растянулась еще на 2 часа. А из-за того, что Сигура была важной их частью, испытанием подверглись не только мышцы, но и моя выдержка. Я чувствовал себя Махатмой Ганди, закалявшим свою волю путем совместного сна с 2 голыми девушками. Вот только скрепы моего самоконтроля не так крепкие и скрипели, как суставы у пенсионера. На сегодня все, жду тебя завтра, наконец, отпустил меня экзекутор. Попрощавшись с Сигурой и Тачумару, я устало поплелся домой, мечтая о том, как завалюсь в кровати и отдамся в нежные объятия одеяла. Но переступив порог дома, внезапно понял, что есть желание и посильнее. Раздразненный близким контактом с прекрасной девушкой, я был переполнен возбуждения, до поры до времени затаившегося в глубине утомленного организма. Но когда перед моим взором замаячили шикарные фигуры мамы с Мидзухой, одетые в одни лишь фартуки, оно показалось на свет, организовав палатку в штанах. «Вам не холодно?» – вздохнул я, прекрасно понимая, что отдохнуть сегодня не выйдет. «Холодно, но ты же нас согреешь!» – сцапала меня в объятия сестра, пока мама захватывала мои губы для жаркого поцелуя. «Несомненно», – положил я свои руки на их талии, чтобы прижать девушек к своему телу и насладиться запахом их волос. «Вы ведь хотите заняться этим вместе?» «Да», — подтвердила мама с нотками волнения в голосе, но одновременно с мандражом в нем присутствовало и предвкушение. «Инцест, дело семейное?» «Да, пойдем в спальню», — уточнил я. «Давай лучше в ванную», — внесла встречное предложение Мидзуха. «Очередной твой фетиш?» «Ну, вообще-то», — многозначительно замолчала сестра, кинув взгляд в сторону матери. «Раз так, то я не против», — хмыкнул я. Завалившись в ванную, мы прежде всего решили принять душ. Но даже в таком простом, на первый взгляд, действие не обошлось без неожиданностей. «Братик, мы тебя помоем», — вырвала у меня из рук мочалку Мидзуха и отбросила ее куда подальше. Молча проводил взглядом мочалку, сидя на низком стуле, как раз-таки предназначенном для проведения процедуры омовения. «Она нам не понадобится», — пояснила мама, начав вводить в курс их темных замыслов, «в качестве мочалки послужат наши тела». «Ну, раз вам так хочется», не стал я отказываться, не имея ничего против данной идеи. «Да ты и сам не против, как я вижу», томно прошептала мне на ухо мама, крепко обхватив ладонью налившийся кровью член. «Предатель, постоянно меня подставляет. Может, когда я вкладываю очки в интеллект, они на самом деле идут в член». «Ну а что? В играх же интеллект зачастую обозначается, как резерв маны. Так почему у меня не может быть точно так же, только за место маны, член? Как-то иначе объяснить тот факт, что я все чаще думаю именно этой частью тела, у меня не выходит. А кто бы вообще смог, если вокруг столько горячих красоток, сохранять спокойствие рядом с той же Сигурой? Невозможно, абсолютно точно нереально. А раз так, то не буду и пытаться протестовать против естественного порядка вещей, пока он слишком сильно не идет вразрез со здравым смыслом. Что-то вроде: «Ты меня презираешь, но я докажу, как сильно тебя люблю, даже если на это уйдут годы». «Нет, спасибо, обойдемся без этого. Любовь к девушкам не должна быть в ущерб самоуважению. Я не могу противостоять вашему стратегическому вооружению», — обвожу обнаженные тела искусительниц голодным взглядом. «И не нужно», — самодовольно сказала мать, щедро выдавливая на грудь гель для душа, а после передавая флакон Мидзухе. А пока та проделывала ту же процедуру, женщина начала размазывать гель по груди, но внезапно остановилась. «Сынок, не поможешь?» — встала передо мной на колени она, выпячивая свои выдающиеся сиськи. «А», — застыла сестра, увидев действия мамы. «Я тоже хочу». «Ладно уж, иди сюда, натру вас обеих, будете чистенькими-причистенькими», — ухмыльнулся я, прекрасно понимая, что принятие душа – это второстепенная цель нашего мероприятия. Положив одну руку на грудь матери, вторую пристроил на более скромный, по сравнению со зрелой женщиной, холмик сестры. И здесь, пожалуйста, тоже, попросила женщина, спустя пару минут, направив мою ладонь к своей киске. Мидзуха кинула на меня ожидающий взгляд, дав понять, что хочет, чтобы я сделал то же самое и с ней. Пока я игрался с клиторами девушек, они не бездействовали, по очереди штурмуя мои губы, вплоть до момента, пока каждая из них не кончила. «Что дальше? Каков следующий шаг вашего коварного плана?» – спросил я, давно догадавшись, что они тщательно распланировали сегодняшний день. «Ложись сюда», – ответила сестра, постелив на пол полотенце. Выполнив ее просьбу, стал с интересом следить за тем, что же они предпримут дальше. А они принялись тщательно намыливать тела друг друга от шеи до кончиков пальцев. «Чур, я первая», – заявила Мидзуха, как только они закончили подготовку. «Как хочешь», – не стала спорить мама. Удовлетворенная ее ответом, сестра с лукавой улыбкой на лице склонилась надо мной, а после и вовсе полностью легла на меня. «Теперь моя очередь тебя намыливать», – проворковала сестренка предвкушающим тоном. Уперев руки в пол, она начала скользить на мне своим телом. Ее грудь, елозящая по моему торсу, вызывала приятные мурашки, а также прилив крови к определенному органу. А из-за того, что животик девушки плотно прижимался к члену, я получал своеобразную стимуляцию, достаточную, чтобы подогреть возбуждение, но недостаточную, чтобы ей удовлетвориться. «Ну все, теперь я», — прервала Мидзуху мама несколько минут спустя. Аккуратно вскарабкавшись на меня, женщина стала делать то же самое, что и ее дочь пару секунд назад. Вот только у мамы получалось гораздо лучше ввиду больших объемов бюста. Но и уже имеющегося преимущества женщине показалось недостаточно. Она развела ножки, чтобы тут же свести их, зажав моего дружка меж своих сочных бедер таким образом, что он вплотную прижимался к ее щелке. И та тут же задвигала тазом вверх-вниз. Сказать, что это приятно, не сказать ничего. Возможно, не самое яркое, но определенно новое для меня ощущение, а наблюдение за раскачивающейся перед лицом великолепной пары сисек дарило еще и эстетическое удовольствие. «Так нечестно», — возмутилась с завистью глядевшая на нас Мидзуха. «Я тоже так хочу». «Попробуй», — усмехнулась мама, освобождая место для дочери, видимо уверенная, что ей ее не переплюнуть. Но та и не стала играть на заведомо проигрышном поле, тупо копируя действия матери. Нет, она поступила умнее. Прибегнула к своему преимуществу, упругой попке. Сестра легла на меня не животом, а спиной, рукой расположив моего дружка между своих булочек, а затем начала ерзать, вертя задницей не только взад-вперед, но и по кругу. «Ну, как тебе? Я делаю это приятнее, чем мама», — обольстительно прошептала Мидзуха, в которой взыграло желание посоревноваться. «Не знаю, возможно», — неуверенно ответил, не в силах определить победительницу импровизированного состязания. «Я не проиграю собственной дочери». Тоже взыграл в женщине элемент конкуренции. «Может, перейдем уже к основному блюду?» — спросил я, изнывая от возбуждения. «Мало мне было сигуры, так еще и дома мучают», — махая морковкой прямо перед носом. «Ну уж нет, братец, для начала мы должны определить победителя». В глазах девушек заблестел соревновательный дух, а я понял, что попал. «Не беспокойся, милый», — нежно произнесла мама, — «тебе понравится, а после можешь делать с нами все, что захочешь. Больше глав на бусте». Глава 7. Заглянув в умоляющие глаза матери, я тяжело вздохнул, но не стал им препятствовать, раз уж они так тщательно к этому готовились. «Ладно, удивите меня», — одобрительно сказал я. Дамы, счастливо переглянувшись, подползли ко мне и попросили подняться на ноги. Сделав так, как они того и велели, я стал наблюдать за развитием событий и сразу же понял, что не зря пошел у них на поводу. Мидзуха, обхватив мой член губами, начала делать минет, в то время как мама спустилась ниже и принялась облизывать мошонку, а после и вовсе полностью поместила мои яйца в свой рот, ловко перекатывая их своим язычком. Иногда слюна, перемешанная с выделяющимся из моего дружка предоякулятом, стекала с губ сестры и попадала матери на лицо. В такие моменты женщина ненадолго прерывалась, чтобы тщательно все слизать. Наблюдая такую картину, я лишь еще больше возбуждался. Девушки показывали прекрасную командную работу, вознося меня на небеса. Я хотел похвалить их за старания, но ощущения были столь головокружительными, что язык едва ворочался. Мозг также оказался перегруженный, от того здорово сбоил. Я чувствовал себя так, будто принял на грудь несколько рюмок водки, а затем затянулся качественным косячком. Все, на что мне хватило сил, это прижать голову сестры к своему паху и, почувствовав скорое окончание, разрядиться ей в глотку. Мама же, заранее предчувствовав развязку, нежно сжала мои шарики у себя во рту, из-за чего поток семени был несравненно обильнее, чем когда-либо прежде. «Кха-кха!» — откашливалась Мидзуха, пока я обессиленно оседал на подстеленное полотенце. То ли из-за того, что я стал сильнее, то ли из-за того, что организм немного адаптировался к столь сильным выбросам дофамина и окситоцина, но в этот раз у меня не было впечатления, будто вот-вот потеряю сознание. «Кто первый?» — спросила сестра у матери, как только освободила дыхательные пути от посторонних жидкостей. «Раз уж тебе досталось все самое вкусное, то будет честно, если первой буду я», — выдвинула свою кандидатуру мама. «Справедливо», — пожала плечами сестра, не став возражать. «Сынок, можешь подняться?» Так как за минувшие пару минут я успел достаточно восстановиться, то без труда выполнил данную просьбу, гадая, что же еще интересного мне подготовили. Я с нетерпением ждал следующего шага матери, подобно ребенку, подскочившему рано утром, чтобы получить от родителей подарок на день рождения. И хоть сегодня и не праздничный день, но сюрпризы определенно интересные. Мама же не стояла без дела и, взяв в руки гель, щедро нанесла его на подмышку. Когда женщина, повернувшись ко мне спиной, зажала мой член в своей подмышке, я уже догадался, что она намеревалась делать, и не сказать, что меня это не заводило. Ее гладкая и скользкая от геля подмышка приятно обволакивала мой член, чем-то даже напоминая влагалище. А когда мать начала покачиваться взад-вперед, скользя своей мягкой и нежной кожей по моему бойцу, я и вовсе забыл, как дышать. Несмотря на то, что я совсем недавно кончил, мне не понадобилось много времени, чтобы вновь подойти к своему пределу. Однако, как только я готов был кончить, мама внезапно остановилась. «Не еет, не так быстро», — протянула она, коварно улыбнувшись. «Чем дольше терпишь, тем ярче будет финал». «Ух, я же отомщу», — предупредил я, попытавшись добавить грозных ноток в свой голос. Но получилось скорее жалко, чем угрожающе. «Может, я на это и рассчитываю», — ответила она предвкушающим тоном, ничуть не испугавшись. Следующие 10 минут слились в непрекращающуюся череду приятных пыток. Каждый раз, как только дело шло к развязке, мама останавливалась, чтобы вскоре вновь продолжить мое истязание. Она удерживала меня на краю, но не давала его переступить, постоянно оттягивая момент моего оргазма. «Я больше не выдержу», — прерывисто оповестил я женщину, давая намек, что если она решит продолжать в том же духе, то я на все наплюю и возьму ее прямо здесь и сейчас. «Хорошо, раз ты такой нетерпеливый, я позволю тебе кончить», — смилостивилась она. «Вот только тебе придется самому двигаться», — произнесла мама, дав понять, что содействия с ее стороны я не дождусь. «ТЦ, ладно», — недовольно бросил я и, схватив женщину за плечи, приступил к неистовому сношению ее подмышки. Ощущаю себя пуделем, решившим трахнуть мягкую игрушку. В голове меж тем один за одним созревали планы мести. Я был настолько возбужден, что мне не понадобилось и минуты, чтобы окрасить грудь матери в белый цвет. А одна особо мощная струя долетела и до лица не ожидавшей этого Мидзухи. Отомстил, так отомстил, да только не той. Как и всегда, месть задевает невинных. Коллективная ответственность, так присущая Японии, во всей ее красе. Как ни странно, но система посчитала столь необычный сексуальный опыт за достижение и наградила меня кайном. «Моя очередь», — бодро вымолвила Мидзуха, очистив лицо одним из полотенец. «Брат, сядь, пожалуйста». Расположившись на застеленном полотенцем полу, я стал смотреть за действиями сестры, опасаясь очередной подлянки. «Нет, конкурсы, конечно, приятные, но сейчас мне хотелось бы более ортодоксального подхода». Мидзуха, приблизившись ко мне, подняла ножку и наступила ей на моего вялого после недавней битвы бойца, и начала предпринимать шаги для скорейшего восстановления его боеспособности, а именно, надрачивать член пальцами ног. А как только он налился силой, сестра примостилась рядом со мной, уложила меня в горизонтальное положение и прижалась к моему боку. Она закинула на меня ногу и зажала член во внутреннем сгибе колена, в так называемой подколенной ямке, после чего приступила к его стимуляции. Суть та же, что и в случае с мамой, различна лишь часть тела, и даже по ощущениям это было похоже, разве что подмышка все же намного мягче ноги. К счастью, на этом сходство и закончилось. Сестра, уловив мое настроение, не стала играть и растягивать процесс, спокойно дав мне кончить, за что ей дополнительный балл. Старания девушки оценила и система, только балл, а точнее коин, присудили уже мне. «Итак, кто победил?» – спросила меня мама, Мидзуха. Молниеносно ответил я, что не устроил ее такой ответ. «Но ведь со мной тебе было приятнее». «Это правда», – признал я очевидное. «Однако сервис у сестры намного лучше». Все же учел я при подсчете итогового результата тот балл. Первая часть моей мсти свершилась. Судья подкуплен, притворно надулась женщина. «Спасибо, братик», удостоился я поцелуя в щечку от довольной, словно кот, объевшийся сметаны, Мидзухи. «Хотя она ведь действительно немало моей сметанки съела. Ты ведь не забыла о моем обещании отомстить?» Оскалился я, мысленно потирая лапки от предвкушения. «Брат, ты не против, если я помогу тебе совершить возмездие?» Расплылась она в хитрой улыбке. «Есть идеи?» – поинтересовался я, будучи открытым к предложениям. «Мидзуха, но ты ведь сама предла», – непонимающе возразила мама, но была перебита. «Достаточно, оправдания не помогут», – не дала сестра договорить компрометирующую ее фразу, после чего метнулась к шкафу, где у нас лежат разного рода шампуни, крема и прочая предназначенная для гигиены утварь, и достала оттуда пояс с прикрепленным к нему приличных размеров фаллосом. Быстро надев его на себя, девушка, игнорируя ошеломленную таким исходом мать, повернулась ко мне, ожидая отмашки. Внимательно приглядевшись, я рассмотрел какое-то прямоугольное устройство, прикрепленное к поясу в верхней его части, от которого прямо к фаллосу тянулся короткий провод. «А это?» — указал я пальцем на заинтересовавший меня предмет, уже догадываясь о его предназначении. «Отвечает за вибрацию, спокойно, будто говорит о чем-то обыденном», — поведала мне Мидзуха. «Да она ведь планировала это с самого начала. Страшный человек. Хорошо, что я не присудил победу матери. Не хотелось бы обижать нашего серого кардинала. Может, мы договоримся?» Заикаясь, попятилась испуганная женщина. «Ты ведь сама говорила, что после братик может делать с нами все, что захочет. А он этого хочет, не так ли?» Спросила девушка, повернувшись ко мне лицом. В холодном отблеске ее глаз я увидел, что отрицательный ответ не принимается. «Теперь страшно было и мне». «Конечно же», — ответил я, не желая дергать тигра за усы. «Лучше еще раз оказаться под давлением ки-мастеров, чем идти против сестры». «Вот и славненько», — мило улыбнулась сестренка, вмиг приняв вид невинной девочки, только непонятно кого желая этим обмануть. «Раз аперитив закончен, приступим к основному блюду. Больше глав на бусте. HTTPS басты Тони Линдил. Глава 9. Только спустя 10 минут мама окончательно пришла в себя, перестав бормотать, как же великолепно она себя чувствовала. Складывается ощущение, что я накачал ее не семенем, а особо забористой наркотой. Ага, лучший драгдилер этого мира. После всего произошедшего, мне хотелось лишь одного – спать. Но, взглянув на Мидзуху, которая ждала своей очереди, я понял, сон откладывается. Пришлось провести еще один раунд, но уже с сестрой. Мама же хоть и пришла в себя, но все еще была обессилена, а потому не могла поучаствовать в нашем развлечении. «Куда мне кончить?» – спросил я только что финишировавшую Мидзуху. К сожалению сестры, она не смогла испытать столь же сильного оргазма. «Маме в рот», – невозмутимо ответила та. «Вообще-то я имел в виду твое тело, ты же видишь, как ей одиноко», — возразила сестра мстительным тоном. «Неужели обиделась, что мама получила от секса со мной гораздо более сильные эмоции? Сама ж ведь внесла немалый вклад в это. Какая ж ты у меня заботливая», — произнес я с изрядной долей сарказма в голосе, «но с мамы сегодня хватит. А раз ты не можешь определиться, то я сделаю это за тебя», — решительно выпалил я и, притянув голову недоуменной Мидзухи к своему паху, силой просунул член в ее рот. Она не успела в должной мере осознать, что происходит, как я уже начал быстро двигать бедрами, приближаясь к скорой разрядке. Сестра пыталась сопротивляться, упираясь руками мне в ноги, но я полностью игнорировал эти попытки, продолжая грубо насаживать ее голову на своего дружка. А так как я не давал девушке времени отдышаться, вскоре она захрипела от недостатка воздуха. Совершив еще несколько толчков, Я застываю, чтобы излиться в глотку сестры, и не отпускаю ее голову, пока полностью не опустошу свои запасы. Когда я наконец-то отпустил сестру, глаза которой уже подкатывались, знаменуя скорую потерю сознания, она грузно рухнула на пол, начав откашливаться. «Прости», — извинился я, не зная, что на меня нашло. Первоначально я просто хотел кончить в рот девушки, не намереваясь превращать все это в изнасилование ее горла. «Кха-кха», в следующий раз кхе предупреждая о таком, прохрипела она, не прекращая кашлять. Следующий день был также выходным, хоть, к превеликому сожалению, и последним. В школу идти было не надо, врет Зенпа ко мне к обеду, а потому я совершенно не знал, чем бы мне заполнить свободное время. Мама с сестрой все еще отсыпались, и я был предоставлен сам себе. Скучающе сверля взглядом потолок, я размышлял, стараясь придумать, чем же себя таким занять. Внезапно в голову пришла интересная идея. А почему бы не позвать Коми на прогулку? Все это время мы общались исключительно на территории школы, но даже так, наши отношения неустанно двигались вперед и сейчас застыли на дружеской стадии, что уже неплохо, но пора бы уже сделать следующий шаг. От момента возникновения идеи до момента ее реализации не прошло и минуты. «Алло», — раздался на той стороне провода тонкий девичий голосок, ласкающий мой слух своими нежными интонациями. «Привет, Коми, это Кики». «Привет», — голос сразу же стал тише, выдавая степень волнения хозяйки. К счастью, разговор по телефону не вызывал у нее таких проблем, как с глазу на глаз. «Не хочешь сходить куда-нибудь погулять?» Перехожу непосредственно к самому предложению. «Сейчас», — запаниковала она. «Ага, если сегодня занято, то можем в другой раз», — не стал я давить на нее. «Нет, я согласна», — ответила она, набравшись смелости. «Хорошо, тогда», — согласовав время и место встречи, кладу трубку. Полтора часа спустя я уже стоял возле дома девушки, ожидая ее выхода. Мы решили сходить в торговый центр, а он как раз недалеко от ее дома, вот мы и решили встретиться возле него. Дверь отворилась, и на улицу вышли две весьма похожие друг на друга девушки. Коми и ее, судя по всему, мама. «Коми, не знал, что у тебя есть сестра», — произнес я, приблизившись к девушкам. «Ой, неужели я так молодо выгляжу?» «Ха-ха-ха», — засмеялась женщина, прикрыв рот ладонью. «Но не обманывайся, я ее мама. Знаю, в это трудно поверить, но так оно и есть». Слушая речь своей матери, Коми стыдливо опустила взгляд в землю. «Никогда бы не подумал», — поддержал я игру женщины. «Конечно, если это вообще была игра, но теперь мне понятно, в кого Коми пошла своей красотой. Ты мне льстишь», — смущенно улыбнулась она. «К тому же я замужем, так что, извини, не могу ответить на твои чувства». Я почувствовал, что меня жестко троллит. «А нет», — трагично воскликнул я, схватившись за сердце. «Скажите, у меня хотя бы есть шанс добиться вашего расположения?» Изображаю влюбленный взгляд. «Ну, я даже не знаю», — пробормотала она неуверенным тоном. Кинув взгляд на наблюдавшую за нами Коми, я понял, пора прекращать. Девушка, нахохлившись, переводила непонимающий взгляд с матери на меня и обратно. «Коми, мы просто шутим», — возвращаю голосу прежнюю серьезность, избавляясь от образа любовного страдальца. «Да-да, конечно же, мы шутим», — подтвердила мать девушки, на секунду замявшись в начале. «Ха-ха-ха, здорово мы тебя разыграли», — наигранно засмеялась женщина, потирая затылок. «Бля, я, походу она не притворялась. Я умудрился сам себя затроллить. Больше так не делайте, пожалуйста», — написала нам в тетради Коми. «Не волнуйся, не буду я отбивать твоего парня», — похлопала женщина свою дочь по плечу. Стоило девушке услышать слова матери, как она вся затряслась и покраснела, не в силах что-либо сказать или написать. «Ой, я хотела сказать друга», — поспешила исправить свою ошибку женщина, заметив реакцию своей дочери. «Кстати, не представишь нас?» — попросила она, видимо, с целью отвлечь Коми. «Кики-кирю, мой одноклассник, Шуука Коми, моя мама», — поочередно показала она нам тетрадь. «Мда, странно наблюдать, как девушка, не способная произнести ни слова, знакомит двух людей, которым было бы проще самим представиться. Но как способ отвлечь Коми, это сработало просто прекрасно. Что ж, Кики-кун, ты уж позаботься о моей дочери», — выполнила официальный поклон Шуука. «Всенепременно. Верну ее в целости и сохранности», — ответил я ей тем же, и, взяв Коми за руку, потянул ее в сторону торгового центра, пока она вновь не начала дрожать, вспомнив ранее затронутую тему. Больше глав на Бусти. https://bast.tonylindl. Глава 10. Прекрасно выглядишь, похвалил я наряд девушки. Хотя школьная форма тебе тоже идет. Спасибо, ответила она да нельзя смущенным голоском. Итак, куда бы ты хотела сходить? Кино, боулинг или просто пройтись по магазинам? Попыталась вновь заговорить она, но, видимо, вся накопленная храбрость ушла на прошлую фразу. Поэтому девушка достала блокнот и принялась писать ответ. Я бы хотела пройтись по магазинам, и в боулинг я никогда в него не играла. Хорошо, значит, так и сделаем. Путь к торговому центру пролегал через пару переулков. В одном из таких как раз-таки и случился призабавнейший случай. Со спины к нам подошла пара маргинального вида парней и в приказном тоне те потребовали отдать им все наши наличные. Я тут же встал в стойку, заслонив собой девушку, начав просчитывать, как бы сподручнее их вырубить. Преступников всего двое, поэтому я должен был справиться. Но ситуация кардинально изменилась, когда испуганная Коми повернулась к грабителям. Выражение лиц парней тут же переменилось. Они, разинув рты, завороженно смотрели на девушку, не в силах долгое время вымолвить и слова. «Простите», — промямлил один из бандитов, сконфуженно почесывая затылок. «Кажется, мы ошиблись. Вот, возьмите в качестве извинений». Быстро вытащил он из кармана несколько купюр и протянул те Коми. Второй парень с точностью повторил действия своего напарника. Ничего не понимающая Коми отрицательно замотала головой, но я, чтобы не ранить чувства парней, забрал протянутые деньги. «Хорошо, раз мы все прояснили, можете идти», — нагло произнес я, пряча деньги в карман. Взяв растерянную девушку за руку, потянул ее в нужную нам сторону, пока эти молодцы не отправились от полученного дебафа. «Братан, как так получилось? Мы же хотели их ограбить, а вместо этого сами отдали все свои сбережения, мы отошли недостаточно далеко, а потому до моих ушей доносились фразы этой забавной парочки. Нас поймали, брат, но знаешь, почему-то я совсем не против. Я чувствую то же самое, но может нам пора занять себя чем-то другим? Сначала тот китаец, после ударов которого мы 2 часа не могли пошевелиться, потом грудастая блондинка, отбившая нам все почки, затем сисястая стерва, отлупившая нас кнутом и заставившая вылизывать ее ботинки, запачканные нашей кровью, а теперь вот это. Может, это не наши? Пробормотал один из них, чуть ли не плача от досады. Что-то я не видел недовольства на твоем лице, когда ты называл ее госпожой, прося еще раз наступить тебе на голову. Мне просто было страшно за свою жизнь. Начал оправдываться тот в ответ на слова своего товарища. «И что ты предлагаешь? Хочешь сдаться? Неужели забыл последние слова нашего дяди?» Разъярился второй. «Не смешивать саки с виски, не есть соленую рыбу на ночь, не забывать опускать стульчак, нет же, идиот!» Послышался звонкий звук подзатыльника. «Никогда не сворачивать с выбранного пути, какие бы трудности ни пришлось перенести, потому что это наш путь гангстера!» Закричал он. «Как я мог забыть?» – ошеломленно воскликнул парень. «Прости, брат, я чуть было не свернул с пути, едва не предал нашу мечту. Все в порядке, без страха не может быть и храбрости, а без сомнений, ясности», – мудро сказал парень. «Нам просто нужно сменить район. Я слышал, что неподалеку обосновалась банда каких-то лохов, Рагнарёком себя кличут. Соберем знакомых и подомнем этих неудачников под себя. Что-то у меня плохое предчувствие. Не очкуй. Слушай своего старшего брата и все у тебя будет зашибись». Когда я оглянулся, то они уже обнимались, заливая плечи друг друга слезами. «Мда, каких только фриков не встретишь на улицах. Что это было?» — написала свой вопрос Коми. «Сам не до конца понимаю», — пожимаю плечами. 5 минут спустя мы достигли точки назначения и направились в магазин одежды, где Коми с сияющими глазами стала ходить от одного платья к другому, а после, набрав охапку одежды, убежала в примерочную. Я тоже не стоял без дела и подобрал себе пару рубашек и джинсов, решив обновить гардероб. Из-за того, что мое телосложение неуклонно увеличивается, нынешняя одежда уже немного жмет. Я определился довольно быстро, а вот Коми провела в раздевалке не меньше 15 минут прежде, чем вышла оттуда, будучи одетой в платье нежно-голубого цвета. Я сделал вид, что не увидел ее появления и вообще смотрю в другую сторону. Однако боковым зрением внимательно наблюдал за тем, что она будет делать дальше. Девушка простояла на месте секунд 20, прежде чем сделать первый робкий шаг в мою сторону, а затем еще один и еще три назад. Юркнув за вешалки с одеждой, она, трясясь всем телом, стала сверлить меня взглядом. Минута шла за минутой, а ничего не менялось. Когда я уже подумал, что придется все же заметить девушку, в коме возобладала смелость, и она, набрав в грудь побольше воздуха, промаршировала в мою сторону. «Тинг-тинг», привлекла она мое внимание, подергав за рукав. «А, Коми, ты уже все?» — разыграл я удивление, задействовав все свои откровенно куцые навыки актерского мастерства. «Ага», — утвердительно произнесла та, уперев взгляд в пол, словно заметив там нечто невероятно интересное. «Очень красивое платье, хочешь его взять?» «Мм-мм», — согласно промычала она, подняв голову. «Тогда переодевайся и пойдем на кассу». Коми радостно угукнула и убежала обратно в примерочную. Занятная девушка, сильно выделяющаяся на фоне других моих женщин. Столько неподдельной доброты, искренней радости и подкупающей невинности, что мне аж едва удается сдерживать себя, чтобы не затискать это прелестное создание. Вскоре Коми вернулась, но уже абсолютно подавленной, будто в раздевалке ее кто-то обидел. Но я-то видел, что в ней никого, кроме самой девушки, не было. В руках она держала прикрепленную к платью этикетку, благодаря которой я смог догадаться о причине происходящего. «Ты хочешь его купить, но у тебя не хватает денег?» — спросил я, попав не в бровь, а в глаз, что я понял по выпученным в изумлении глазам девушки. «Угу, не переживай, я заплачу», — ответил я, предварительно кинув взгляд на ценник. Девушка быстро завертела головой, а потом достала блокнот и написала: «Не нужно, оно слишком дорогое». «Ты не подумай, я делаю это исключительно ради себя», — улыбнулся я. «А», — ошарашенно вымолвила она, видимо не понимая, где я усмотрел здесь личную выгоду. «Я готов заплатить, чтобы любоваться этим прекрасным платьем на тебе», — выворачиваю ситуацию так, чтобы Коми не чувствовала себя обязанной. «Ладно, пойдем на кассу», — не даю девушке времени придумать отговорку. Быстрым шагом добравшись до кассира, кладу на стол наши вещи, дожидаясь, пока он все пробьет, и, как истинный джентльмен, благородно расплачиваюсь за себя и спутницу деньгами, подаренными нам парочкой бандитов. «Ну что, теперь в боулинг?» — спрашиваю все еще растерянную Коми. «Мм», — показала она, что не имеет ничего против, но тут же схватила меня за руку и, заглянув в глаза, произнесла: «Я буду надевать его на наши встречи», — с трудов вымолвила она, целиком залившись краской после этого. «Ну нельзя же быть такой милой», — пожаловался я, тяжело вздохнув. Скрепы моего самоконтроля порвались, словно перетянутая струна под рукой неумелого гитариста. Подавшись вперед, заключаю Коми в объятия и начинаю самым наглым образом тутискать, не переходя грани приличия. Если сам акт таких обнимашек вообще можно назвать приличным. Самое интересное, что я прижимал к себе невероятно привлекательную девушку со сногсшибательной фигурой, но в голове не проскочило ни одной пошлой мыслишки. Мне не хотелось прямо сейчас затащить ее в кровать, напротив, я желал оттянуть этот момент как можно дольше. Необычное ощущение, больше глав на бусте. https://bast.tonylindil. Глава 11. После невероятно важного дела, заключающегося в тисканье оробевшей девушки, я перешел к менее важному, поиску боулинг-клуба. Сей процесс от силы занял минут 5. Заплатив за себя и за Коми, я забронировал дорожку на следующий час, а после нам выдали специальную обувь, предварительно спросив размеры. Коми вертела головой по сторонам, с интересом осматривая интерьер. Когда нас провели до нашей дорожки, ее энтузиазм и вовсе можно было черпать ложкой. Право первой бросить шар я любезно предоставил девушке, и та не преминула им воспользоваться. Схватив один из самых легких шаров, Коми, посмотрев, как играют другие, разбежалась и произвела бросок. Снаряд не преодолел и трети пути, прежде чем свернул с дорожки в левый желоб. Не являясь большим специалистом в данной игре, я все же смог подметить несколько ошибок в технике, которые и привели к такому результату. У Коми осталось право на еще один бросок, прежде чем придет моя очередь. С ее позволения, я встал позади и, обхватив девушку за талию, стал направлять движение той, а после, когда пришла моя очередь, продемонстрировал то же самое, но уже на своем примере. Коми схватывала все на лету и в следующий раз смогла сбить 8 из 10 кеглей, чему несказанно обрадовалась. В дальнейшем игра велась практически на равных. Девушка приноровилась и частенько выбивала страйки, постепенно сокращая разрыв. Час пролетел незаметно. Когда наше время вышло, оказалось, что я остался в проигравших, отстав на пару очков. Коми разве что не прыгал от радости, доказывая, что спортивный интерес не чужд и такой стесняшке, как она. «Ну что, чемпионка, пойдем перекусим», — подмигнул я, ничуть не расстроившись поражению. «Ага», — прошептала она, — «спасибо, мне было очень весело». Более длинную фразу она уже не смогла произнести, а потому обратилась за помощью к блокноту. «Я рад». Взяв девушку на буксир, я повел ее в сторону ранее примеченного мною ресторана быстрого питания. Как только мы вошли внутрь заведения, в глаза сразу же бросилось меню, закрепленное аккуратно над кассой. Сверляя его задумчивым взглядом, я подсчитывал, сколько же в меня влезет, но чтобы при обратном пути не пришлось катиться. Спутница, судя по всему, занималась тем же самым. «Пойдем?» – спросил я, заметив, что девушка отвела от меня взгляд. «Я и мэм», – сразу же замялась она. «В чем дело? Я не смогу сама сделать заказ. Не мог бы ты мне помочь?» – написала она и трясущимися руками протянула блокнот в мою сторону. «Мда, почему-то я только сейчас понял, сколь глубока ее проблема. Раньше я даже не задумывался о том, как она справляется со столь обыденными задачами. То, что для других пустяк, который они сделают и не запомнят, то для Коми практически невыполнимая миссия и источник огромного стресса». «Без проблем», — сразу же согласился я. Конечно же, можно было бы сказать, что девушка должна самостоятельно преодолевать такие трудности, если хочет справиться со своей проблемой, но что-то я не уверен в правильности такого подхода. А вдруг это все лишь усугубит, еще сильнее закрепив страх общения в ее сознании? Я не психолог и не знаю, как следует действовать в таких случаях, не навредив при этом, а потому не буду строить из себя всезнающего гуру, высокомерно говорящего что-то вроде: «Ой, да что здесь сложного?» Или: «ПФ, для тебя это сложно». Знаешь, кому действительно сложно. Правда в том, что все мы по-разному оцениваем события, происходящие с нами. Что для одного пустяк или стимул для самосовершенствования, то для другого – повод спрыгнуть с крыши. И было бы глупо думать, что у всех одинаково крепкая психика. Девушка благодарно кивнула и принялась вписывать в блокнот название блюд, после чего вырвала лист из блокнота и протянула тот мне, смущенно отвернув голову в другую сторону. Взяв листок, я проследовал на кассу. Сделав заказ, я вернулся к девушке, и мы вместе сели за один из столиков. «Сколько я должна?» — спросила она посредством блокнота. «Нисколько, я угощаю», — отмахнулся я от вопроса. «Так нельзя, ты и так везде платил за меня сегодня», — не согласилась она. «Кто пригласил, тот и платит», — пожимаю плечами, озвучивая всеми известные правила. Настойчиво пронзали меня требовательным взглядом. «Эх, ладно, 700 йен», — ответил я, поняв, что в этой битве взглядов мне не победить. Хотя бы потому, что чем дольше я смотрю в эти фиолетовые глаза, тем труднее становится сдерживать низменный порыв сжать девушку в объятиях и никогда ту не отпускать. Рассчитавшись со мной, Коми вернула себе былое расположение духа. Минут эдак 7 спустя нам принесли нашу еду. На какое-то время за столом царила тишина, прерываемая только звуком потягивания содовой через соломинку. Закончив с приемом пищи, мы довольно откинулись на спинки стульев. Чтобы заполнить неловкую тишину, решаю завести разговор о насущном. «Уже через неделю мы поедем в Киото. Ты нашла себе группу, с которой поедешь?» — спросил я, имея в виду предстоящую школьную поездку в другой город. Стоило отзвучать последнему слову, как Коми тут же поникла. «Что-то не так, я», — попыталась она объясниться, но дрожащий голос ни в какую не хотел складывать буквы в слова, а тетрадью девушка по какой-то причине не хотела воспользоваться. «У тебя ведь получалось разговаривать со мной по телефону. Просто закрой глаза и представь, что я где-то далеко и мы общаемся по сотовому», — решаю помочь Коми советом. Сглотнув, девушка закрыла глаза и около минуты просидела молча, сосредотачиваясь. «В средней школе», — заговорила Коми печальным голосом, — «когда мы делились на группы для школьной поездки, так вышло, что я осталась абсолютно одна. Разумеется, тогда у меня совершенно не было человека, которого бы я могла назвать другом. А потом все начали играть в камень-ножницы-бумага, чтобы проигравшая группа взяла меня с собой. И когда ко мне подошли ребята из проигравшей команды, то я даже не смогла посмотреть им в глаза. Скорее всего, они были разочарованы, что такая, как я, попала к ним в группу, или им вообще было без разницы. Я надеялась, что дело было именно в последнем. А может быть, они встретили меня с улыбкой на лице, но я так и не смогла поднять свою голову. В конце концов, на эту экскурсию я не поехала вообще. Мне страшно, поделилась со мной своими переживаниями девушка, с трудом сдерживая слезы. Ты боишься, что ситуация повторится вновь? Задал я наводящий вопрос, хоть и был уверен, что ради одной только возможности попасть в одну группу с Коми, одноклассники готовы устроить битву на выживание. Да, я уверена, что у всех уже есть тот, с кем бы они хотели вместе поехать. Кто-нибудь веселее и интереснее, чем я, и более разговорчивее. Задрожали ее ресницы. Мда, говорить, что ситуация обстоит совершенно не так, как она себе представляет, явно не имеет смысла. Налицо проблема с самооценкой, а в таких случаях человек будет уверен, что он во всем хуже других, даже если дело обстоит с точностью да наоборот. Коми не сблизилась ни с кем из одноклассников, помимо меня, а потому понятия не имеет, как те к ней относятся. Нет, девушка наверняка замечает на себе пристальные взгляды, но интерпретирует их совершенно неверно. Круг ее общения замыкается на мне и Мидзухе. Но сестра учится не в нашем классе, а я не могу состоять в одной группе с Коми, так как те формируются по половому принципу. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Живи мы в США, и такой проблемы бы не возникло. Сказали бы, что должны состоять в одной группе, поскольку оба идентифицируем себя не иначе, как вертолет Апачи, и вопрос решен. Но мы живем в Японии с ее мерзкой консервативной политикой, не спешащей перенимать ценности высококультурного Запада. У меня нет, произнес я, взвесив все за и против. Но ведь по правилам. Да-да, по правилам мы сделать это не можем. Однако никто не запрещает нам прогулять школьную поездку и устроить собственную. Оглашаю я свою идею поехать в Киото только вдвоем. И вот здесь менталитет местных играет мне лишь на руку. Дело в том, что с самого раннего детства японцев приучают к самостоятельности. Так, начиная с первого учебного дня, первоклассники обязаны самостоятельно добираться до школы. Родителям запрещается провожать детей до альма-матер. Конечно, администрация для каждого ученика составляет наиболее безопасный маршрут, да такой, чтобы он пересекался с маршрутом других школьников. Но сам факт, также абсолютно нормальное явление, когда подросток после уроков посещает школьный клуб, а после еще и какую-нибудь секцию за пределами образовательного учреждения, возвращаясь домой далеко затемно. Сюда же отнесем и распространенную практику в виде подработки после школы. Трудно найти человека, который к моменту поступления в институт или выхода во взрослую жизнь ни разу не подрабатывал в какой-нибудь кафешке или магазине. А разветвленная сеть общественного транспорта, когда добраться до другого города так же просто, как и до любой остановки в пределах своего, делает мой вариант хоть и странным, но не из ряда вон выходящим. Но как же, замялась Коми, не спеша соглашаться. Так нельзя, ты не должен идти на такие жертвы из-за меня. Да брось, какие жертвы. Ехать на экскурсию с толпой шумных одноклассников, так себе удовольствие. Я, в общем-то, и не спешил подыскивать себе компаньонов, подумывая о том, чтобы поехать туда одному. Ответил я, не покривив душой, но поехать с тобой даже лучше. Оно, если находишь это странным, то так и скажи. Кики, ты мутный тип, и я боюсь с тобой путешествовать. Такую причину я пойму, но не смей отказываться из-за того, что, якобы лишишь меня возможности насладиться компанией орущих одноклассников, фыркнул я. Спасибо, пробормотала девушка, заикаясь от волнения. Я согласна, вымолвила она, зажмурив глаза. Я не захотел упускать столь удачный момент и, подавшись вперед, поцеловал девушку в щеку. Глаза Коми тут же удивленно распахнулись, а лицо залилось краской. Создавалось ощущение, что еще немного и она потеряет сознание. «Прости, хотелось подбодрить тебя», — улыбнулся я. «Пе-пе-пе-пе-пе», — с открытыми глазами девушка вновь потеряла возможность связно говорить. «Или тут виноваты мои действия, я и вправду мутный тип, Маккинси мной бы гордился». Больше глав инвебусти. «Хттпс басты Тони Линдил». Глава 12. Проводив Коми до дома, я направился уже к себе домой, чтобы переодеться перед походом в Рёдзенпока. Натянув спортивный костюм и предупредив маму с сестрой о том, куда иду, я выдвинулся в сторону Дадзё. Я преодолел 2/3 пути, когда внезапно пересекся со своим собратом по несчастью. Йо, Киничи, поприветствовал я его. А, Кики-сан, парень вынырнул из собственных мыслей, Услышав мой голос, чего грустишь, интересуюсь, видя удрученное состояние Киничи. Так заметно, более чем, подтвердил я, умолчав, что для окружающих парень, словно открытая книга, а он, похоже, и не пытается скрывать свои эмоции. И не скажу, что это плохо, его открытость даже подкупала. Так что, поделишься, время у нас есть. Эх, неделю назад Даймондзи, это мой сэмпай по клубу карате, вызвал меня на поединок, дав неделю на подготовку. Проигравший должен покинуть клуб. Я сразу же согласился с таким условием, и только позже понял, что у меня нет никаких шансов на победу. Но и отступить я не мог. В это же время я познакомился с Миу, которая перевелась в мою школу. Узнав о моей проблеме, она привела меня в дадзё своего дедушки. «Подожди, дедушки», — прервал я Киничи, желая получить подробности.